ударять по неприятельским крыльям, флангам. «В бою не озирайся», — говорил он, — «и ведай. Коли побежал в страхе, до беды добежишь. Тебе ж лучше, если будешь крепко за щитом стоять». Потом для перевозки раненых выделил коней, по двое соединил их оглоблями с натянутым холстом. Мстислав собрал соцких отдельно у себя в шатре, за городским валом. Усадив наземь на звериные шкуры, стоял в раздумье, оглаживая темную, ладно вьющуюся бородку, скрывающую сабельный шрам. Мстиславу лет 37. Высокий, худощавый, он оставлял впечатление человека прямых, открытых действий. Обветренное лицо с густыми бровями и отвисшими усами, оттеняющими полные губы, было сейчас утомлено. «Хочу остеречь вас, вои», — поднял он серые глаза, — «не ставьте недруга овцой, мол, седлами закидаем, а ставьте волком и к схватке готовьтесь, не жалея пота. Лежанием города не возьмешь, заранее хочу обучить вас, как управлять боем. На то у нас стяги и трубы». И он терпеливо стал объяснять, как во время боя собирать под стяги своих воев, показывать стягами, где враг, трубить нападение. «Коли стяг поднят, то начало боя. Старайтесь вражий стяг подсечь на позор и поношение врагу». Отпустив соцких, Мстислав еще долго шагал по шатру. «Что ж еще надобно сделать?» — думал он. «Построить камнеметы, всем конникам и пешцам раздать топорцы, чтоб держались на ремешке, пока из луков стреляют, в неприятельский стан охотников заслать во вражьей одежде». Мысль невольно обратилась к Новгороду. Быть в нем князем не хотел. Небезопасно и хлопотно это в непокорном городе. А вот ходить в его защитниках и чести прибавляло, да и выгоды сулило немалые. После холодных новгородских утренников зацвели, наконец, лилово-розовые кустарники пахучего волчьего лыка, развернулись листья черемухи, и осиновый пух стал комьями лепиться к ветвям деревьев. В эти дни перелома к лету и решил Мстислав выступить. 16-тысячное войско его, состоящее из дружин, охочих людей народного ополчения, владычного полка и полка, собранного в волостях, от 401 вой, двинулось пеше, конно и на ладьях к Чудской земле. Впереди сторожа, затем рать и, наконец, обозы с кормом и доспехами, где надо прокладывали мосты и гати, останавливаясь на отдых, окапывались, расставляли вокруг повозки, и неутомимый Мстислав по нескольку раз за ночь объезжал посты и наказывал нерадивых. Как-то на рассвете, когда сонная одурь валит даже самых крепких, он обнаружил прикорнувшего лучника Панфилку, что поставлен был стеречь обоз. Задрожав от бешенства, князь, не слезая с коня, стал плетью стегать оторопелого Панфилку. «Будешь, холоп, службу нести как след? Будешь, голь поганая?» Рот его дергался, глаза побелели. Кулотка проснулся от криков. Увидя окровавленное лицо лучника, подскочил к князю и, не думая, что делает, поддаваясь только чувству возмущения, рывком стянул Мстислава с коня, прохрипел: «Пришибу! Думаешь, как князь, так тебе честь новгородская ни во что. Бей своих дружинников!» Рядом с кулоткой выросли еще несколько бородатых воев с рогатинами, полегче!» — раздался сиплый голос одного из них. Мстислав, опомнившись и зная, что с новгородцами шутки плохи, процедил свирепо: «Одна кость!» Вскочил на коня и ускакал. Оставшиеся молчали. У них уже отлегло от сердца, и они теперь чувствовали неловкость, что были так непочтительны к своему начальнику, чуть грешным делом не намяли ему бока. — Строгоник, — снисходительно сказал, наконец, невысокий большелобый кузнец Есип, глядя в сторону исчезнувшего князя и виноват, почесывая затылок. — Службу любит сильный сокол, — произнес тот же сиплый голос, что еще недавно предупреждал князя с угрозой: «Полегче!» Сильным соколом называли Мстислава заглазно, гордясь его смелостью. Кулотка, вдруг снова рассвирепев, набросился на Панфилку. «Ты че, хухря, воевать пошел, аль пузо чесать?» Он в сердцах огрел Панфилку кулаком по шее, плюнул и отправился досыпать. На третий день пути добыли вести. Из города Керемпе, в верховьях рек Острый Супоя, вышел две дневки назад обоз меченосцев. Мстислав наградил гонцов и тотчас собрал соцких. «Объявите охочим людям, кто со мной пойдет обоз перехватить». Пожилой соцкий Агафон заикнулся было: «Негоже те, князь, самому ввязываться, чай помоложе есть». Мстислав гневно сверкнул глазами: «То мне судить. Охотников пришлите к вечеру. Пусть головы окрутят убрусами, чтоб отличить своих в ночи». Оставшись один, он продолжал обдумывать план ночного налета. Эту, пусть маленькую, но дерзкую победу надо одержать во что бы то ни стало. Тогда уверятся новгородцы в силе своей, взыграет в них боевой дух. Кто знает, что померещило с рыцарем, когда ночью обрушились на них со свистом и гиком дьяволы в белых арабских челмах. Успех превзошел самые смелые ожидания новгородцев. Одних только коней они захватили 700, перебили немало врагов, а в обозе у них обнаружили оковы, которые те везли для будущих пленных. Кулотка, потрясая связками оков, кричал восторженно: «Рыли яму, да сами ввалились». Ободренные первым успехом, новгородцы двинулись дальше, к реке Эмбах, где меж озер Чудским и Барца шли бои эстов с рыцарями за крепость Отепя. Тимофей оказался в одной десятке с кулоткой и очень был этому рад. Они вместе участвовали в ночном налете на обоз, достали себе доспехи, коней. На кулотке была сейчас кольчуга, в руках топор, у бедра меч. Не успел положить свое снаряжение в обоз. И топор, и меч кулотки казались игрушечными, не по росту его. Тимофей нет-нет и поглядывал на своего нового друга, невольно улыбаясь. — Ну че смеешься, таракани богатырь? Делая вид, что сердится, спросил наконец кулотка и ладонью слегка ударил по верхушке Тимофеева шлема. Тимофей зашатался в седле. Лаврентий тоже был среди ополченцев, Незда послал его заботиться о своем имени. Ехал, уныло свесив голову. Покачиваясь в седле, кулотка развлекал воев: «Ночь-то темна, кобыл черна, еду-еду да пощупываю, тут ли она, везет ли меня?» Вой хохочет, не поперхнется, как бродом идет. «Верно сказываю», — сохраняя серьезность, продолжает кулотка. «А то, ребятки,

держа его левой рукой спереди, а правой сзади, и, не выпуская повода, устремился на кулотку. Вот он все ближе, ближе. Кулотка крутнул своего коня, сверкнул топор на длинной рукояти и, вонзившись в древко копья, перерубил его. Войска вздрогнули и на пружине замерли. Немец рванул меч из ножен. В то же мгновение Кулотка левой рукой силой запустил во всадника боевую гирю, и она сбила его с коня. Падая, рыцарь придавил меч своим телом, и он глубоко вошел в землю. Но не растерявшись, немец выдернул из-за пояса длинный кинжал шириной в ладонь и подсек им сухожилие коня Кулотки. Конь повалился, а Кулотка перелетел через его голову. Вскочив, он выхватил секиру. Некоторое время Кулотка и его противник кружили, словно каждый выискивал уязвимое место у другого. Но вот рыцарь молниеносным движением полоснул Кулотку кинжалом по лбу. Тот, немного отступив, с размаху опустил секиру на голову врага. Обтерев рукавом кровь с лица и сверкнув бешеными глазами, крикнул: «Давай, медведи, скорей замену! Кулотки некогда!» Новгородское войско загрохотало, заулюлюкало, а рыцарское глухо рыча двинулось вперед. Воинственно заиграли новгородские трубы, забили бубны, захлебнули с пронзительно тонко переливчатые свирели, ощетинились копья, замерли стрелы на дрожащей до отказа натянутой тетиве. Копья, занесенные для броска, нетерпеливо ждали своего полета. «Вперед за честь новгородскую! Вперед, храбрый!» Из-за леса выползла черно-сизая туча, подбитая золотом. Начинался бой. Ложно отступая, Мстислав втянул основные силы рыцарей в лес. И хотя немцы дрались отчаянно, преимущества оказались на стороне новгородцев. В своих легких доспехах они могли ловчее изворачиваться на узких просеках, быстрее передвигаться. Тимофей сидел в засаде правого крыла, в ровчике, обросшем колючим чертополохом и липкой малиновой смолкой. Еще утром его дважды ранило стрелами. Он потерял много крови, но не думал об этом. Возле Тимофея зябко ежился, несмотря на жару, Лаврентий. Он, казалось, хотел уйти в землю, не слышать свиста стрел, от которого все сжималось внутри, не слышать лязга щитов и мечей, конского топта. На Лаврентии кольчужная рубаха с короткими рукавами, прорезями спереди и сзади, бляхами. Стоячий воротник кольчуги туго стянут тесьмой. Но и в этом облачении Лаврентий не выглядел воем. Уткнувшись головой в молочай, отчего лицо его покрылось белыми каплями, Лаврентий смятенно молился: «Господи, пронеси беду, убережу, спострою тебе храм великий, только пронеси! Ну какой я воин, сам видишь!» Приближался конский топот. Лаврентий пугливо приподнял голову. Вражья конница мчалась прямо на их засаду. Ее подпустили совсем близко и встретили тучей стрел. Храпя, начали падать кони, сваливаться всадники, уцелевшие поворачивали коней назад. Один рыцарь, круглый как бочка, в латах, не сумел повернуть коня. Тот переметнул через кусты и, тяжелораненый, припал на колени. Всадник выпростал ноги из стремян и, увидев прижавшегося к земле Лаврентия, прыгнул на него, как коршун на кролика. Лаврентий пронзительно завизжал и потерял сознание. В мгновение ока Тимофей подскочил к рыцарю и со всего размаха опустил палец на его голову. Рыцарь покорно повалился на бок. Тимофей, еще дрожа от возбуждения, с неприязнью поглядел на продолжавшего лежать ничком Лаврентия. Тот зашевелился, но голову оторвать от земли не решался. Рывком Тимофей приподнял его за шиворот, встряхнул так, что зазвенела кольчужная рубаха, гневно глядя в раскисшее бабье лицо, прикрикнул: «Лик-то людской не теряй, слышишь?» Из засады нежданно выдвинулся новгородский полк. Рубя и захватывая в плен, погнал перед собой рыцарей. Среди них началась паника. Магистр, оставив на поле боя свой шатер, утеряв плащ, первым скрылся в крепости. Вслед за ним прискакали фохты-командоры и орденские братья из капитула. Далеко за полдень новгородские войска, штурмующие Отепя, взяли город на копье и ворвались в него через пролом. Мстислава видели в самых опасных местах. На стене, в гуще городского боя, с топором в руках, он врубался в неприятельские ряды, как в густой лес, прокладывая проську. Шелом его был вдавлен, обрызган кровью, левая рука перевязана. Кулотка у пролома городской стены показывал Эсту, как метать камни порокой. «Ты, друже, не торопись, гляди, как надо», — говорил он. Кусок тряпки, запекшейся кровью, багровел у него на лбу. К вечеру бой закончился. Трепещущий на ветру княжеский стяг сбирал войско. Отряды похоронников рыли ямы для убитых, записывали их имена. Дрались храбрые, не слыша ран, не имея страха в сердце, и погибли. Щитник Нежила, гвоздочник Яков, котельник Иван, кожевенник Антон, летец Микифор. Списки росли и росли. Дружинники Тысяцкой и Соцкой делили захваченное добро. Усталой походкой, едва держась на ногах, Кулотк прошел мимо пленных, лежавших на пустыре у городской стены. Тяжелораненные стонали, просили пить, хрипели предсмертно. Кулотк в раздумье остановился возле них, повернулся, пошел назад. Достав в обозе ведро, наполнил водой из колодца и понес раненым. Увидя недоуменный взгляд, Лаврентий сказал виновато: «Лежачим ведь». Мстислав Мстиславич возле конюшен повстречал молодого новгородца. Тот, радостно сияя глазами, тащил за узду статного коня, отбитого в городе. Князь оценивающе глядел добычу, бросил через плечо дружинников: «Мой се конь!» и продолжал путь. Глава четвертая. Возвращение. Сотворив выгодный мир с рыцарями, Мстислав приказал войску собираться в обратный путь. Глядя, как нагружают суда, захваченные у тевтонов, Мстислав радовался богатством, что успел сам прихватить. Думал о том, как довольны будут и новгородские купцы, и для них он снова расчистил путь. На одной из ладей под парусами сидели Кулотк, Лаврентий и Тимофей. Лаврентий с завистью разглядывал золотую гривенку на груди Кулотки, полученную им за воинство. «Сам князь, — сказал Кулотке, — воин сей, храбросерд и крепко рук». И нахмурился почему-то при этом. Кулотка перехватил взгляд Лаврентия и презрительно покривился. не любил нездовское отродье. Еще в Новгороде всяческой высказывал ему свою неприязнь, будто нечаянно наступал на ногу, при встречах так стискивал руку, что Лаврентий корчился от боли, называл Лаврентия рохлей и скудобородым, а то замахивался, делая вид, что хочет ударить Лаврентия, сам же медленно подносил руку к своей ноздре, очищая нос, брезгливо разрешал: «Живи, живи, пужливый, не трону». Сейчас, сидя в ладье, Кулотка вдруг потянул воздух расплющенным носом. «А что это вроде бы смердит?» Лаврентий тоже доверчиво понюхал. «Да нет, не чую». «Ты, телолюбец, поди не выстирал порты после прыгуна того?» — спросил Кулотка и захохотал. «Их ты, вошь в сметане!» Тимофею и раньше не нравились издевки Кулотки. А сейчас, взглянув на несчастного, сгорбившегося от унижения Лаврентия, заметив, как прозовела мочка его большого, когда-то надкусанного собакой уха, Тимофей вскочил так, что ладью качнуло, и, подойдя со сжатыми кулаками к насмешнику, произнес, задыхаясь: «Не смей поносить, друг он мне». Родимое пятно на левой щеке его побледнело. Кулотка в первое мгновение даже опешил. Потом удивленно подумал: «Вот сморчок, костьми стучит, пупок к хребтине прилип, а туда ж распыхался. Да я тебе пальцем ткну, рассыплешься». Однако что-то в глазах Тимофея, во всем облике его было такое, что не разрешало Кулотке грубить, вызывало еще больше уважения к Тимофею, и он примирительно сказал, улыбнувшись: «Ты со мной помягче, я того, на голову слабый». Но Лаврентий после того не трогал. Тимофей же во все время пути до Новгорода старался, как только мог, дружелюбнее относиться к Лаврентию. Даже подарил ему поясной нож с черенком в серебре, единственное, что досталось ему в бою при Отепе. Суда приближались к Новгороду. Еще сыль меня, окруженного золотистым прибрежным песком, все увидели купола Георгиевского собора. А когда подплыли ближе к городу, он распахнулся во всей своей красе, с детинцем, обнесенным каменной стеной, с башнями-кострами у въездов, с кустами церквей над дворище, торгуя опоки, с валом, огибающим город, с посадами и слободами, подступающими к широкому кольцу монастырей. Прямо от концов, от въездных ворот, уходили в неоглядную даль, на Водь и Карелу, на Задвинье и Заволчье, на Печору и Пермь, дремучие леса новгородских владений. Было тихо. Низко летали чайки, темно-синяя с золотой гривой туча плыла по небу, отражаясь в Волхове, цепляясь крылом за высокую арку радуги. Тимофей стоял в ладье в полный рост. Удивительно часто менял свой облик Волхов. То становился неприветливым, сурово-свинцовым, то зеленовато-розовым и нежным. Или вдруг серебрился щедро и весело, когда улыбалось ему солнце, и тогда на душе светлело, и хотелось петь о жизни, что так многолико. «Где найти краски, чтоб написать сие?» — думал Тимофей. Он жадно глядел на родной город, силясь угадать в этом сплетении улицы садов домик Ольги с деревянным коньком на тесовой крыше, с голенастой березой у ворот. На ладьях забили в литавры, бубны заиграли сурны. Город встречал на мосту у причалов, где вои сходили с судов. «Слава храбрам! Слава!» — несли со всех сторон крики. Летели вверх шапки, играли дудки-кувички, звонили благовестники. Архиепископ встретил на пробойной улице крестами, чудотворными иконами и молебном. Мостовые площадь заполнили игумны, протопопы, дьяконы, иноки, певчие, пономари. Вышел весь священный собор, воеводы и посадники. Народ обнимал храбров, нес их на руках, голосили матери и жены погибших, неистовствовали колокола. Крестный ход остановился с молитвой у образа Богородицы, нарисованного на городских воротах. Курились кадильницы, склонялись серебряные опахало репиды, слышалось церковное пение, и весь этот шумный людской поток двинулся к храму Премудрой Софии, что по-прежнему величаво возвышался молчаливыми стенами. Казалось, они впитали в себя все солнце, что скупо отвела природа и холодному Волхову, и суровым окрестностям города, и потому так щедро серебрились. Вечером после всенощной во владычных палатах начался боярский пир, чествовали Мстислава, а на Рогатице, Нутной, Чудинцевой улицах расставляли столы для храбров. Город угощал ратников мирской брашкой. Дома Тимофея ждало тяжкое горе. Неделю назад был убит у моста неведомыми злодеями отец. Соседи говорили, нечисто это, не иначе стал он кому-то поперек. Незадолго до гибели отец Тимофея схлестнулся на улице с Нездой, крикнул ему: «Без стыда лица не износишь», грозился вывести на свет лжу какую-то. Но об этом соседи Тимофею не рассказали. Зачем подозрением сердца ему ранить? Может быть, Незда тут и ни при чем? Тимофей потерянно бродил по опустевшей избе, наполненной с детства знакомыми запахами дубленой кожи, воска и извести, в которой мокли шкуры. Отец делал ремни и переметные сумы. Об отце вспоминал, как о человеке добром, справедливом. Правда, и вспыхивал он легко, как сухой трут, но никогда не носил камня за пазухой и, выложив все, что думал, чем был недоволен, сразу успокаивался и уже виноват поглядывал, словно сетуя. Эх, опять не сдержался. В свободные часы любил отец вырезать из дерева фигурки людей, животных, целые сценки. То охоту на лось, то медведя, пляшущего в окружении медвежат. Тимофей завороженно сидел где-нибудь рядом, боясь шевельнуться, громко дышать, и, не отрываясь, глядел на это рождение чуда из простой деревяшки. А сколько диковинных сказок, поверий, знал отец! Бывало, в зимнюю стужу привалится Тимофей к нему на лавке под полушубок и слушает тихий рокот отцовского голоса, а тот рассказывает, как построили Новгород, как прогнали князей на Рюриково городище, как друг отца, мастер Петрович, расписывал стены Спаса и, не боясь гнева князя Ярослава, сделал все по-своему. Что ж, — думал сейчас Тимофей, перебирая колодки, — лишнее продам, а сам найму с подмастерьем к Есипу. Сосед Есип тоже был кожевником, славился умением вырабатывать софьян из козьей кожи. Он давно дружил с отцом Тимофея. Во время этих размышлений Тимофея вошел Бирюч глашатый, кратко сказал: «Незда кличет». Тимофей накинул легкий опашень, заломил изрядно прыжевшую от непогоды шапку, подумал, усмехнувшись: «В брюхе солома, а шапка с заломом», и отправился к посаднику. Шел широким решительным шагом, немного отбрасывая назад и за спину правую руку, вскинув голову. Вечерело. Между туч проступили розовые полыньи, пролегли чистые желтые разводы. Софийские купола затерялись в синеве, белые стены прочертили желтизну. Волхов был спокоен, и лишь временами легкий ветерок едва заметно рябил его ширь. Но вот розовые полыньи растеклись по небу, и тогда в синеву реки вплелся розовый отблеск, и софийские купола тенью легли на Волхов. Снова Тимофей на своей холопьей улице. В походе стоило закрыть глаза, представлял царапины на ее частоколах, резные украшения на крышах, на повороте дубок в молодой листве, даже выбоину мостовой, выщербленное бревно, что пора сменить, знал и видел издали, как едва приметную морщинку на лице матери. Холопья улица, сколько ног пробежало по тебе, торопясь навечи, сколько раз выгорала ты дотла, чтобы снова отстроиться. А в каждой избе здесь своя судьбина, свое счастье и горе. Больше горе, чем счастье. За невысоким забором угловой избы женский голос озорно запел, хоть и плох муженек, да затулье мое, завалюсь за него, не боюсь никого. Небось, поощрил мужской молодой голос. То и дело Тимофею попадали знакомые, и каждый из них сейчас, встречая его, отмечал невольно, что стал Тимофей после похода много взрослее. По-новому пытливо смотрели темно-серые глаза, ясней прежнего проступали скулы. «Здоров, Тимоха!» Догоняя, хлопнул его по плечу высокий горбоносый гончар Василь. «С возвращением!» «Спасибо, дядь Василь! Вроде бы подрос ты еще, Тимош!» Ласково говорил ему минутой позже дед Антон, оттягивая к низу зеленоватый ус. И по глазам деда видно было, что знает тот о гибели отца и жалеет его Тимофея и подбадривает взглядом выленивших от времени глаз. Тимофею приятно было чувствовать эту приветливость города, чувствовать, что не безразличен он новгородцам. Он то и дело стягивал шапку с головы, отвечая встречным. При этом на большие уши его двумя густыми темными крыльями спадали волосы, и лицо становилось еще более мужественным. «Зачем я понадобился Низде?» — недоумевал Тимофей. «Он много слышал о начитанности, уме посадника, о знании им языков». И питал князди восторженное уважение, схожее с тайным преклонением перед этим красивым, таким свободным в обращении вельможей. Но сейчас, идя к нему, Тимофей решил ничем не показывать свое отношение, чтоб не подумал тот, будто заискивает, держать себя с достоинством, подобающим победителю при отепе. Тимофей решил даже особенно не спешить. Забрался возле Кончанского ручья на земляной вал поглядеть на любимый город. Поверху широкого вала шли бревенчатый оплот, а внизу пролегал глубокий ров с водой и врытыми в землю надолбами. За рвом открывалась зеленая равнина, изрезанная речушками, легошней, трясовцом и желатугом. На заливных лугах, топких пустошах, меж озерков и заводей щедро разбросаны желтые ковры погремка, островки белоядовитой чемерицы, огненный цветок боярской спеси. Серые скворцы веселыми ватагами облепляли дрожащие ивки, налетали на дремучие заросли бузины, перекликались тонкими голосами, словно вели подсчет своих стай перед сном. Город отсюда казался еще больше. Жались ближе к воде кожемяки, теснились к оврагам гончары, кузнецы у въездных ворот перехватывали коней для ковки. Вверх от причала грузно поднимался бесконечный обоз, объезжал разбросанные на земле желоба, выдолбленные из стволов трубы для сточных вод, кучи камня, извести и кирпича. Ну, пожалуй, пора идти, а то вовсе стемнеет. И Тимофей отправился на Лубяную улицу, к дому посадника. Дом Незды стоял близ торга. Был украшен резными оконными наличниками, фигурами чудовищ, обнесен дубовым забором, из-за которого виднелись в дальнем конце двора службы для чельди, избы семейных холопов, поварня, конюшня и погреба. Во дворе рвался с цепи взлохмаченный пес, взвиваясь, давился от хриплого лая. Незда в подбитой соболем атласной телогрейке, наброшенный на расшитую золотом шелковую рубашку, в красных тафтяных штанах и лазоревых сапогах персидского сафьяна с единорогами, вышитыми на голенищах, сидел возле столика со сдвинутыми шахматными фигурами и сосредоточенно подтачивал длинные ногти пилкой, похожей на петушиный гребень. Об этом Лаврушкином друге, что придет сейчас, посадник слышал уже не однажды. Говорят, прибаутки составлял такие, что облетали весь город. Это ведь Тимофей сочинил. Дали голодной Меланье оладьи, а она бурчит, испеченный неладно. Незда весело рассмеялся, ловко придумал. Такого стоит приручить. При входе Тимофея в хоромы боярин не поднял головы, и Тимофею видны были только волосы его, обильно смазанные пахучим маслом. Тимофей нахмурился. — Пришел, — мягким вкрадчивым голосом произнес посадник, и от хмурости Тимофея не осталось следа. Он доверчиво поглядел на Незду. — Сын сказывал мне... Спас ты его, да и от Мстислава слыхал тебе похвалы. Тимофей застенчиво покраснел, ну, я, как все, вот и решил помочь. Незда спрятал пилочку, ласково посмотрел на юношу. Ну, пойдем. Он поднялся и легкой быстрой походкой пошел впереди Тимофея, ввел его в большую клеть, почти доверху забитую рукописями и книгами. У юноши от волнения захватило дух. Одним взглядом успел он отметить богатства, собранные здесь. На полках в беспорядке стояли и лежали сочинения Плиния и Геродота, жития святых, своды законов Рима, повесть о Василии Дионисе, поучения мономаха, хроники и лечебники. У Незды было единственное в Новгороде такое большое собственное книгохранилище. Он тратил на него огромные деньги, гордился им и при случае с удовольствием показывал гостям. А владыка, зная о книгохранилище, был недоволен тем, что оно принадлежит не собору. Но разговор о передаче хотя бы самых ценных рукописей откладывал. Незда только что возвел на Лубяной улице каменную церковь. Стоя посреди клети, посадник тихо и проникновенно говорил застывшему Тимофею. «Хочу... привести сие в порядок. Ты, сказывали мне, грамотен и трудолюбив. Будешь книгохранильцем? Вознаграждением не обижу». Тимофей прижал руку к бешено заколотившемуся сердцу. Не ведаю, как и благодарить. Незда согнал возникшую было насмешливую улыбку, подумал: увы, лицемерие — дань, которую мы платим добродетели. Знал бы ты, холоп, как отец твой, крикун и оскорбитель, отдал Богу душу, умерил бы пыл. Это я ловко придумал. Город одобрит, что пригрел сироту. А вслух сказал ласково: не для благодарности делаю. Дал зарок себе, и в большом, и в малом Бог и правда. Он помолчал и закончил живо: значит, решили, завтра и приступай. Как всегда, Тимофей с новой вестью поспешил к Аврааму. С кем же поделиться радостью, как не со своим учителем, что прошел большую нелегкую жизнь? Авраам сам о себе говорил, что у него не однажды были рога в торгу, и что жизнь без разбора била его мордой оземь. И впрямь не щадила она его. Пережил он и перевидал столько, что на десятерых хватило бы. Сын молотобойца ходил в юности Авраам с ватагой на край новгородской земли. Но кроме своих отмороженных ног ничего оттуда не принес. Раненый в бою под Киевом, был подобран монахом, и пока отлеживался, раны на груди заживали медленно, обучал его монах грамоте, латыни и греческому. Позже нанимался гребцом на ближних и дальних рек, работал каменотесом и подручным кузнеца, и где бы ни был, тянуло его к людям. Понять, чем живут, как мыслят, чего ждут. А сколько чужого горя он подсмотрел, о том мог бы месяцами рассказывать. Особенно любил Авраам мастеров-умельцев, чьи золотые руки создавали все на земле, от железной скобы до дворцов. Умельцы и обучили его тайнам кузнечного дела. Были в Новгороде кузнецы, замочники, секирники, гвоздочники, скобочники. Авраам же умел теперь делать не только скобы, секиры, гвозди, но и самые тонкие работы. Косы, ножи с узорчатыми лезвиями, а в часы отдыха для души мастерил хитрые пружинные замки с медным рисунком. Ему было уже 25, когда проклятущая судьба опять швырнула невесть куда. Напали нормандские пираты, захватили в плен. Проданный ими в рабство, Авраам работал в кандалах на италийских галерах, бежал, скитался у греков и немало еще исколесил чужих земель, узнал чужие языки и обычаи, прежде чем удалось ему добраться до родных пределов. Вскоре по возвращении он женился на дочери новгородского плотника Пантелея Пасынкова. Жена через год умерла, оставив ему двойню. Своими силами поднял он сыновей, несколько лет назад они погибли в бою с крестоносцами. А тут еще Незда ограбил Авраама, дал ему взаймы под огромный процент, и позже за бесценок скупил его товары. Но ничто не сломило Авраама. Он оставался веселым, общительным, умел выпить с друзьями на пирушке братчине, отдать последние артели.